Глава 42. Альпинисты называют верхние части 14 высочайших гор мира зоной смерти не потому, что некоторые из нас могут умереть, а потому, что если мы не спустимся оттуда достаточно быстро, все мы точно умрем. Крепкие, здоровые альпинисты, достаточно акклиматизированные, чтобы забраться на отметку 7924 метра, смогут прожить там 2 дня, может быть 3. Если они плохо акклиматизировались или из-за высоты у них возникнут срочные проблемы со здоровьем, им не продержаться там и суток. И неважно, есть у них дополнительный кислород или нет. Некоторые генетически одаренные и выносливые альпинисты способны прожить 4 суток или более, однако такие случаи крайне редки, а задерживаться в зоне смерти крайне рискованно. Зона смерти, первоначально названная смертельной зоной, была впервые упомянута альпинистом и врачом доктором Эдом Вис Дюнаном в 1953 году в публикации «Мир гор». После участия в швейцарской экспедиции на Эверест осенью 1952 года он писал, что когда альпинист входит в смертельную зону, он оказывается в краю великанов, где человек выглядит муравьем с безумными претензиями. Он также отметил: «Выживание – единственный термин, подходящий для описания поведения человека в этой смертельной зоне, которая начинается примерно на высоте 7772 метра. Жизнь там невозможна, и чтобы продержаться несколько дней, требуется вся воля человека. Жизнь настолько висит на волоске, что организм, измученный восхождением, может за несколько часов перейти от апатии к белой смерти». Примечание автора. Поскольку никому не ведомы собственные шансы на выживание, а также потому, что выше 7924 метров все плохое происходит быстро и сразу, всем хочется быстрее побывать на вершине и как можно скорее убраться из зоны смерти. Я вошел в 4-й лагерь около полудня 21 мая. Часы затикали. Оглядев 60-70 разноцветных палаток, я нашел лагерь АМГ и неуклюже направился туда. Один из наших шерп-альпинистов направил меня к пустой палатке, и я скинул рюкзак возле нее. Воздух был примерно на 60% более разреженным, чем на уровне моря, и казалось, будто я нахожусь под водой, до того тяжело, вяло и неуверенно я двигался и думал. Снять кошку с одной ноги я смог в несколько этапов, с передышками после каждого незначительного напряжения. На то, чтобы подготовиться к заползанию в палатку, у меня ушло 20 минут. Пикей, как только добрался до лагеря, остановился и сообщил, что позже принесет теплую воду. Я заполз в спальник и отдохнул. Каждые несколько минут я снимал кислородную маску, чтобы глотнуть восстанавливающего напитка, хлебнуть воды и запихнуть в рот кусочки батончика гранолы. Высотомер показал 7902 метра. Видимо, так и было. Южное седло на самом деле на 18 футов ниже 7920 метров, но показание было достаточно точным. Снаружи кто-то загремел снаряжением. Расстегнув молнию на двери, я увидел Жижи и помог затащить внутрь ее рюкзак. Она и Брэд будут моими соседями по палатке во время нашего краткого пребывания в 4-м лагере. Мы планировали пробыть здесь около 10 часов, а затем выйти на вершину около 10 или 11 вечера. После того, как Жижи устроилась, она сфотографировала меня со снимком моей семьи в руке и в шутку попросила меня сфотографировать, как она красит ресницы. Когда появился Брэд, я подвинулся, чтобы ему хватило места, и оказался там, где под полом палатки торчали камни размером с кулак. Лежать было больно, но мы, наверное, все равно не заснем. Наши тела так изголодались по кислороду, что еда и питье имели отвратительный вкус, а сон казался невозможным. Лучшее, на что мы могли надеяться, дать отдых мышцам и голове. Я был счастлив, когда во второй половине дня у меня появилось желание опорожнить кишечник. Отвечать на зов природы куда проще на ровном месте днем, чем было бы позже, ночью, когда висишь на краю скалы, в холоде и темноте. Надевать огромные ботинки было так тяжело, что я совсем вымотался. Чтобы проще было присесть и не путаться в снаряжении, я вылез наружу без кислородного баллона с трубкой и маской и поплелся к восточному краю лагеря. Закончив, я сложил использованную туалетную бумагу в пластиковый пакетик и 5 минут ждал, пока стул замерзнет. Затем подхватил его другим пакетиком и убрал все это в большой герметичный пакет, который захватил с собой специально, чтобы унести с горы все отходы. Процесс сбора какашек не доставил мне никакого дискомфорта. Я уже 1000 раз проделал это, выгуливая нашего суперпса по имени Джейк. Стоя на самом краю лагеря, я мог лучше рассмотреть южное седло. Плоская седловина, занимавшая площадь размером примерно с 2 городских квартала, отделяет Эверест от Лхотзе. По краям торчали каменные выступы, но большую часть перевала постоянно занимало нетающее ледяное поле. В большинстве книг об Эвересте, которые я прочитал за последние 4 десятилетия, обязательно упоминалось это знаменитое плато. Поколения альпинистов останавливаются здесь в ночь перед восхождением на вершину. И вот теперь подошел и мой черед. Сразу за восточным краем седловины склон обрывался на 2438 метров, образуя отвесную и редко посещаемую восточную сторону горы. По фотографиям и картам я узнал дальний северо-восточный угол седловины, где в мае 1996 года заблудились во время разыгравшейся ночью бури 9 отчаянных альпинистов. Их страшную участь после восхождения на вершину описали Анатолий Букреев и Вестон де Уолт в книге «Восхождение». Анатолий Букреев, 1958, СССР, 1997, Аннапурна, Гималаи, Непал. Советский и казахстанский высотный альпинист, горный проводник, писатель. Покоритель 11 восьмитысячников планеты. По мнению Райнхольда Месснера, сильнейший альпинист-высотник 20 века. С 1991 по 1995 год в составе различных экспедиций дважды поднимался на Эверест, Дхаулагири и Макалу, а также взошел на К2 и Манаслу. В 1997 году, после выхода книги-бестселлера «В разреженном воздухе» Джона Кракауэра о катастрофе на Эвересте годом ранее, имя Букреева стало известно далеко за пределами узкого круга альпинистов-профессионалов, но для англоязычных читателей книги образ представителя другой культурной среды, недостаточно хорошо владевшего английским языком, вышел неположительным. В том же году вышла книга Букреева «Восхождение», в русском переводе «Эверест. Смертельное восхождение», написанная в соавторстве с Вестоном де Уолтом. В ней Букреев изложил свое видение событий на Эвересте. В 1997 году в 4-й раз Букреев поднялся на Эверест, 2-й раз на Лхотзе, впервые на Броуд-Пик и Гашар-Брум-2. В Рождество 1997 года Анатолий Букреев погиб при сходе снежной лавины во время попытки зимнего восхождения на Аннапурну. Небольшая часть меня хотела пройти 200 метров, чтобы увидеть вблизи печально известное место трагедии. Но исторический экскурс на высоте был бы неразумным расходованием моих ограниченных сил всего за несколько часов до выхода на вершину. Кроме того, я нервничал, стоя даже на совсем небольшом расстоянии от палаток. Унылый, продуваемый ветрами ландшафт южного седла больше походил на какую-нибудь необитаемую ледяную планету, чем на часть зелено-голубой земли. Солнечный свет отражался от ледяного поля, которое нам предстояло пересечь перед подъемом. Лед уходил вверх сначала полого, а затем начинал круто подниматься к нижнему основанию треугольника, пирамиды из снега и камня, которая вздымалась на 518 метров. На самом ее острие находится крохотная площадка, так называемый балкон, на высоте 8442 метра. Он означает середину ночного восхождения к вершине. На этом балконе мы должны найти дополнительные кислородные баллоны, которые наши шерпы-альпинисты уже доставили туда. Нижняя часть маршрута выглядела сложной, но реальной. Верхний участок маршрута до самой ступени Хиллари и истинной вершины был мне не виден, но я знал, что наверху маршрут сужается и становится по мере подъема все более открытым. Ступень Хиллари. В прошлом крутой, почти вертикальный выступ на склоне горы Эверест высотой около 13 метров. Гребень из снега и льда, окруженный отвесными скалами. Был назван в честь новозеландского исследователя и альпиниста Эдмунда Хиллари. Ступень находилась на высоте 8790 метров, на полпути от южной вершины до истинной вершины Эвереста. Для преодоления ступени Хиллари необходимы были веревки, которые подвешивала команда «Шерп», совершающая первое в сезоне восхождение. Проход через данный участок и сейчас узок и не дает пройти одновременно двум двигающимся навстречу альпинистам. В связи с большим количеством желающих подняться на Эверест, очереди к веревкам приводят к смертельно опасной потере времени для альпинистов. В мае 2016 года появилась информация о том, что землетрясение 2015 года изменило рельеф склона Эвереста в районе ступени Хиллари. 21 мая 2017 года, накануне описываемых в книге событий, британский альпинист Тим Моздейл сообщил, что ступень Хиллари полностью уничтожена, а на ее месте нагромождение камней, из-за чего прохождение последнего участка маршрута к вершине стало еще более опасным. Я заковылял обратно к лагерю. Опустив взгляд, заметил, что земля была усеяна мусором, разбитыми палатками, старыми контейнерами от продуктов и всяческим лагерным мусором. Хотя нудное рассуждение о том, что весь Эверест якобы покрыт слоем мусора, не соответствует действительности, эти утверждения вполне справедливы в отношении четвертого лагеря, занимающего площадь размером с хоккейную коробку. В руке у меня был пакет для мусора, а перед глазами беспорядок. Инстинкт заставил меня попытаться собрать мусор. Я нагнулся, желая поднять пластиковую упаковку от лапши, но оказалось, что она вмерзла в грунт. Оторвав что мог, я сунул обрывки в пакет. Я переходил с места на место, но большинство предметов намертво примерзли. После 10 попыток я собрал в пакет не больше 3 или 4 предметов. Я стал искать мусор, просто лежащий на земле, а не втоптанный в нее. Это помогло, но при наклонах мой корпус сжимался, а дыхание от этого становилось еще более затрудненным. Еще 5 наклонов за мусором, и в голове у меня стало неистово пульсировать. Я опустился на одно колено, пытаясь высвободить обертку от батончика «Марс» из ледяной хватки земли, после чего мне пришлось присесть на валун и отдышаться. Я огляделся, гадая, откуда взялось столько мусора. Хотя в голове у меня тогда был туман, так что соображал я не очень ясно, позднее я пришел к выводу, что происходит это в основном по двум причинам. Во-первых, временами случается, что при спуске команды оказываются вынуждены бросить весь свой лагерь на южном седле. Они делают это, намереваясь вернуться, однако бури, травмы или болезни иногда мешают им это сделать. Во-вторых, когда от недостатка кислорода люди в четвертом лагере превращаются в зомби и оказываются так близко к смерти, никто не заботится об окружающей среде так, как это делается 8 километрами ниже. Как и пострадавших в аварии на дороге, их заботит прежде всего выживание и спасение от опасности, а вовсе не уборка территории. Внизу, на уровне моря, городские службы прибирают после автокатастроф, но в зоне смерти не существует организованной системы уборки. Продолжая свой путь к лагерю, я после каждого шага останавливался, чтобы сделать 3 глубоких вдоха. Приходилось соизмерять свои усилия с тем количеством кислорода, которое я мог получить из разреженного воздуха. К тому времени, как я добрался до нашей палатки, я уже больше 20 минут бродил без дополнительного кислорода. Способность сделать это была признаком хорошей акклиматизации, хотя и я ощущал себя немного ошалевшим. Напротив, согласно полевым исследованиям времен Второй мировой войны, неакклиматизированные военные пилоты на высоте 7924 метра теряли сознание без дополнительного кислорода в течение 4-6 минут. Два моих соседа по палатке и я провели медленный день, отдыхая и подготавливаясь к восхождению на вершину. Находясь в четвертом лагере, мы скромно расходовали всего литр кислорода в минуту, и большинство из нас рассчитывали использовать 3 литра в минуту во время подъема. Пикей объяснил мне ранее, что на нескольких сложных участках он быстро увеличит мой расход до 4 или даже 5 литров в минуту. Однако такие периоды повышенного расхода должны были быть короткими, чтобы каждого из кислородных баллонов хватило на 9-10 часов. Непривычно было позволять кому-то другому регулировать мой расход кислорода, но Пикей хорошо был знаком и с маршрутом, и с работой кислородной системы, и так в любом случае будет быстрее. Наши объемные баллоны помогали свести к минимуму частоту сложных и опасных замен опустевших баллонов на новые. Каждому из нас предстояло израсходовать по одному баллону от четвертого лагеря до балкона. Этот отрезок пути должен был занять от 4 до 6 часов. Там мы должны были снять наполовину опустевший баллон и оставить его, чтобы снова взять при спуске позже в этот же день. Подключив на балконе новый баллон, мы будем иметь в своем распоряжении 5-6 часов, чтобы преодолеть оставшиеся до вершины 400 метров, а потом еще 4-5 часов, чтобы вернуться к ожидающему нас наполовину полному баллону. В общей сложности 2 больших баллона обеспечат меня кислородом во время 10-12 часов подъема и примерно 8-10 часов спуска. Если через 18-20 часов я не окажусь в четвертом лагере или ниже, то рискую остаться без кислорода и заработать коллапс, что случается каждый год с несколькими альпинистами. Конечно, если не вернемся обратно в палатку после 20 часов тяжелого восхождения в зоне смерти, у нас все равно возникнут серьезные проблемы. Сидя в нашей палатке, я вложил в ботинки стельки с подогревом. Попрактиковавшись с ними еще дома, я добавил удлинители между аккумуляторами и самими стельками. Проводки длиной 1 1/4 метра позволяли мне держать аккумуляторы в нагрудном кармане и более точно регулировать расход питания. Если я включу стельки на самый низкий нагрев, аккумуляторов хватит примерно на 16 часов, что должно помочь мне продержаться до восхода солнца и спуска. Если ночь выдастся ветреной или особенно холодной, скажем, если будет минус 35 градусов по Цельсию, более высокие уровни нагрева опустошат аккумуляторы за 8 часов или даже меньше. В середине дня мы узнали, что накануне ночью при попытке подняться на вершину погиб американский альпинист, и что его тело так и лежит рядом с тропой. Все мы были опечалены, а Жижи расстроилась из-за того, что нам придется пройти мимо его тела. Я сказал ей, что нам надо собраться с силами и подготовиться к этому зрелищу, и, возможно, другим таким же. На Эвересте погибло более 280 альпинистов, и многие из них остались на горе. Вывоз окоченевшего трупа весом 90 килограммов – дело щекотливое, крайне трудное и опасное для любой спасательной команды. При этом, если труп покрыт толстым слоем льда или вмерз в грунт, груз может весить килограммов 140 или даже больше. Чаще всего трупы погибших убирают за валуны и хоронят под камнями, либо опускают в трещины. От осознания того, что там, где мы окажемся через несколько часов, только что погиб коллега-альпинист, зона смерти представлялась еще более зловещей. Неудобная палатка и надвигающийся выход на гору заставляли нас нервничать. Казалось, что кто-то один из нас постоянно суетится. Даллас расстегнул молнию на двери, сунул внутрь голову и поинтересовался, как у нас дела. Все дали ему положительный отзыв. «Хорошо. Мы сдвигаем время выхода», — сообщил он. «Почему?» — спросил Брэд. «Сегодня вечером выходит большая группа. Мы не знаем их руководителей, и никто из наших шерп не знает ни одного из их непальцев. Поэтому мы хотим уйти раньше них». Я понял, что имел в виду Даллас. Если наши руководители и шерпы не знакомы с руководителями и персоналом другой компании, вероятно, их проводники не имеют достаточно опыта. Менее надежные проводники, как правило, привлекают и допускают на Эверест менее опытных и умелых альпинистов. Да, нам надо было опередить их. «Во сколько мы выходим?» – спросил я. «Я хочу, чтобы в 8:00 вечера вы стояли снаружи и были готовы выступить». Я посмотрел на часы. Было уже больше 4 вечера. Еда и питье займут у нас час или два. На то, чтобы утеплиться и надеть снаряжение, понадобится еще час или больше. Нельзя было терять времени. Я написал Глории. «Начинаем подъем раньше, в 20:00. Вершина в 4:30 утра или позже». Пикей с другими шерпами весь день разносили нам теплую воду и суп, как только на плохо горящем в разреженном воздухе огне в печках удавалось растопить снег. Поскольку выходить нам предстояло несколькими часами раньше, им не хватало времени, чтобы заготовить воду и заполнить ею бутылки у всех. Мне не хватило 1 литра. Мы втроем копошились практически друг на друге в тесной палатке, одевались и укладывали рюкзаки. Полный кислородный баллон был единственным крупным предметом, который я должен был нести. Остальное место в рюкзаке занимали мелочи, хотя и очень важные. Горные и солнцезащитные очки, налобный фонарь и камеры, штормовые варежки, запасная шапка. Эта шапка была супертеплой. Она когда-то принадлежала Майку, поэтому я беру ее с собой на каждую большую гору. Семейные фотографии и свои защитные амулеты я убрал в застегивающийся на молнию карман рюкзака, чтобы они не выпали, когда я буду шарить внутри руками в перчатках. Мой высотомер показывал 7886 метров, примерно на 16 метров ниже, чем когда мы пришли в лагерь 7 часов назад. Мы не спускались по склону, так что данное изменение высоты было вызвано повышением атмосферного давления, а ведь это предвещает хорошую погоду. Снаружи нашей палатки раздался женский голос. «Эй, Джим Дэвидсон!» «Я тут», — отозвался я. Я расстегнул молнию палатки и увидел Эллен Галланд, которая опустилась на колени у двери. Высокая и подтянутая, она была не только энергичным альпинистом, но и доктором медицины. Мы оба находились на Эвересте в 2015 году, хотя и с разными командами. Она сказала: «Я узнала, что вы, ребята, скоро пойдете вверх, и хотела пожелать вам удачи». «А ты сегодня не пойдешь?» «Нет, у нас день отдыха. Попытаемся завтра вечером». Она быстро обняла меня, пожелала нам удачи и добавила: «Время подниматься на вершину, Джим». Солнце село около 18:30, и в палатке мы включили налобные фонари. 3 движущихся луча подсвечивали скапливающийся внутри туман от выдыхаемого нами воздуха. Возбуждение наполняло мою грудную клетку, а в животе будто завязался узел. Казалось, все складывалось хорошо, но стоит возникнуть какой-нибудь проблеме вроде спазма в желудке или изменения погоды, и это положит конец нашей попытке подняться на вершину. Чтобы подавить свои тревоги и поднять настроение товарищам по команде, я с энтузиазмом заговорил. Настолько громко, насколько позволяла мне кислородная маска, я объявил: «Ну вот, ребята, мы идем к вершине». Брэд кивнул, и Жижи хихикнула, укладывая вещи. Тщательно проверив регулятор, я переключился с полупустого баллона кислорода, который предстояло оставить в 4-м лагере, на полный баллон. Я включил подогреваемые стельки, активировал GPS-трекер и выложил пост в соцсетях. Восхождение на вершину начинается. В 19:45 я вытолкнул рюкзак наружу и выполз следом. Посмотрев на южное седло, я увидел, что тропу озарял свет 2 десятков налобных фонарей альпинистов, которые уже начали подъем. Желтые лучи плясали на снегу, превращались то в круги, то в овалы, пока они поворачивали головы. В темноте пирамида южной вершины выглядела еще страшнее, чем при дневном свете. Я надел кошки, стараясь при этом не отморозить пальцы. Пикей должен был появиться с минуты на минуту. Я отошел от палатки метров на 6 и выключил фонарь, чтобы взглянуть на небо. Как и предсказывали синоптики, высокие облака рассеялись, и чернеющее небо усыпали звезды. Я повернулся спиной к свету фонарей других альпинистов и увидел, что до самого горизонта не видно никаких других огней. Становилось шумно. Мои товарищи по команде выбирались из своих палаток, поэтому я присоединился к группе. Мы с Пикеем отыскали друг друга, и он спросил: «Чувствуешь себя хорошо?» «Да, очень хорошо». Он проверил снаряжение на мне, а я на нем. Затем Пикей осмотрел мое плечо, проверяя клапан кислородного баллона, торчащий из верхней части моего рюкзака. Клапан щелкнул, это он установил подачу на 3 литра в минуту. «Во время подъема я буду регулировать тебе кислород. Так намного быстрее», — сказал он. Я кивнул. «Я готов». Пикей вышел из лагеря, и, помахав Далласу, я последовал за ним. Мои кошки захрустели по древнему льду, когда мы начали траверс вверх через южное седло. Хоть я и нервничал, но под жесткой пластиковой маской не в силах был сдержать широкую улыбку. Подъем давался тяжело, и улыбка быстро пропала с моего лица. Пикей то и дело оглядывался, оценивая мое состояние и регулируя темп движения. Я сосредоточил внимание на плавных движениях и ровном дыхании. Эффективнее. Там, где ледяной склон стал круче, мы пристегнулись к первой из проставленных тут веревок и начали подъем по нижней части треугольника. Вскоре мы прошли мимо остановившегося альпиниста, который, судя по всему, возился со своей кошкой. Я часто смотрел на высотомер в часах, стараясь следить за скоростью нашего подъема. Пока что мы в среднем двигались со скоростью около 137 метров в час, что было неплохо. Я бы забеспокоился, если бы скорость оказалась меньше 90. Мы догнали группу альпинистов, тащившихся следом за слишком медлительным человеком. 10 минут мы плелись сзади них, подстраиваясь под их темп, а потом Пикей спросил: «Мы обгоним?» Я заколебался, потом отрицательно покачал головой. Пикей слегка прищурился. Я понимал, что ему, как и мне, хочется оказаться впереди медлительного альпиниста. Но обгоняя 5 или 6 человек, нам придется несколько минут сильно напрягаться, а спринт в начале марафона никогда себя не оправдывает. Придется подождать более подходящего момента. Довольно скоро мы обошли их, а нас — другие альпинисты. Я старался не придавать этому значения, вместо этого я выбрал для себя темп, в котором мог бы идти всю ночь. Лежащий в верхнем клапане моего рюкзака GPS-трекер каждые 10 минут высвечивал наше местоположение. Гло сказала, что все время будет следить за ним. Мысленно я попытался связаться с ней и сообщить, что пока все вроде хорошо. Она также упоминала, что по мере моего продвижения к вершине к ее вахте присоединится вся наша компания: Ник, Джордан, Алан и его жена Диана и Родни. Все будут там. Местность становилась все более каменистой и крутой по мере того, как мы поднимались по склону вдоль провешенных веревок. На коротком отрезке маршрут забирался в узкий кулуар, заполненный рыхлым снегом, который туда нанесло ветром. Прошедшие впереди нас альпинисты в основном утоптали мягкий снег, но кое-где он проседал. Вытаскивать ботинок из глубоких ям в снегу было утомительно, и каждый раз, когда мне приходилось повторять это действие, я впустую расходовал несколько драгоценных калорий. Примерно через 2 часа после начала подъема высотомер показал, что мы достигли уровня 8229 метров, выше, чем вершина Чо-Ой-Ю. Так я официально побил свой рекорд высоты. Каждый шаг вверх теперь означал для меня новый личный результат. Несколько раз мы были вынуждены задерживаться из-за слишком большого количества людей. 5 минут тут, 10 минут там. Как и в любом путешествии, желание попасть в живописное место в самый сезон означает, что движение, хоть транспортное, хоть пешее, неизбежно окажется затруднено. Так как простого способа избежать этого не было, я сам был частью проблемы, мы все были. Я еще задолго до восхождения настроился воспринимать эти остановки как шанс отдышаться и насладиться пребыванием в уникальном месте. Всякий раз, когда мы с Пикеем подходили к короткой очереди, я старался осмотреться и оценить удивительную местность. Альпинистов на маршруте было столько, что скорость нашего подъема замедлилась до примерно 114 метров в час. Это все равно было прилично, но я решил внимательно следить за высотомером. Левая нога у меня начала мерзнуть. Сначала я подумал, что холод пробрался внутрь во время одной из вынужденных остановок, но в следующие полчаса холод усилился. Делая очередной шаг левой ногой, я шевелил пальцами, изгибал их, стараясь разогнать кровь. Тем не менее, ледяной холод продолжал охватывать всю стопу. Я начал с силой притоптывать ботинком во время каждой краткой остановки на отдых. Пикей заметил это и спросил: «Что случилось?» «Стопа замерзла». «Если стопа замерзла, надо идти вниз». «Что?» Я был ошеломлен его ответом и резко заволновался. Стопа беспокоила меня, но пока что все было терпимо. Столь поспешное предложение отказаться от попытки восхождения показалось мне чрезмерно бурной реакцией. Мы же еще даже не попробовали решить проблему. Чтобы сгладить ситуацию, я сказал: «Нет, нам не надо это делать. Я включу нагрев сильнее». Мы на минуту остановились, и я вытащил из нагрудного кармана аккумулятор. Включил более сильный подогрев левой стельки, хотя впоследствии мог на несколько часов остаться практически без тепла. Как только стопа согреется, надо будет изменить настройку и уменьшить нагрев. Пока мы шли дальше, я гадал, почему Пикей так быстро предложил мне отступить. Я смотрел вниз, делая шаг всякий раз, как он шагал вперед. Я уставился на его пятки, поднимаясь на ступеньку. Он вдруг резко загородил мне ладонью глаза, привлекая внимание. Затем он указал вперед и сказал: «Мертвец». В метре впереди и чуть в стороне лежал погибший альпинист. Я направил луч фонаря на распростертые останки. Человек лежал на спине в искривленном, почти изломанном виде. Мертвец был пристегнут к выцветшей прошлогодней веревке, а не к новой, по которой мы поднимались. Он лежал вниз головой, так что ботинки располагались выше головы. Плотный снег, нанесенный ветром, засыпал покойника почти целиком, включая и лицо. Когда-то ярко-желтый пуховый костюм потускнел, его оттенок из-за воздействия ультрафиолета в лучах интенсивного высокогорного солнца напоминал пожухлые подсолнухи. Труп лежал тут уже давно. Тело уже частично вмерзло в поверхность горы, возможно, именно это не давало никому оттащить труп в сторону. Я инстинктивно вспомнил жест своей католической юности и осенил голову и грудь крестным знамением. Пока мы поднимались, я думал, откуда этот человек и долго ли пролежал тут. Несколько месяцев спустя я узнал из выпуска новостей, что этим погибшим был Гутам Гхош, 50-летний индиец. Он и два других альпиниста из его команды погибли при спуске с верхних склонов Эвереста 21 мая 2016 года, ровно за год до того, как мы увидели его останки на высоте около 8321 метра. Позже его тело было эксгумировано специально нанятой для этого шерпской спасательной командой, спущено с горы и возвращено в Индию. Как и я, мистер Гхош был на Эвересте во время землетрясения в апреле 2015 года и спустя 2 года вернулся на Эверест. Примечание автора. Запоминающееся зрелище на мгновение отвлекло мои мысли от состояния левой стопы. Когда мы поднялись выше, я пошевелил пальцами ноги и с ужасом обнаружил, что вся передняя часть ступни у меня онемело. Такого просто не могло быть. Более сильный подогрев стельки должен был сработать. К тому же моя более уязвимая правая стопа, судя по всему, была в полном порядке. Если нога не согреется, я рискую получить сильное обморожение. Это уже не напоминало философские рассуждения за кружкой пива с Родни. Вероятность обморожения теперь стала казаться реальной. Если скажу Пикею, он может заставить меня повернуть назад и отступить. Итак, может быть, стоит сказать ему, что с моей стопой все нормально, и просто продолжать подъем. Подъем и спуск могут занять еще 12 или 14 часов. Насколько сильно пострадает стопа за это время? Пикей остановился, и я поднял глаза. В метре от тропы лежал еще один труп. Снаряжение альпиниста было таким новым и чистым, что на секунду я решил, что он может быть все еще жив. Но неловкая поза и снег, которым ветер присыпал его конечности, а также взгляд на его щеку пепельного оттенка, подсказали, что человек уже мертв. Я сообразил, что это, вероятно, тот американец, что погиб накануне. Перед нами был результат недавней неведомой катастрофы. Тот человек умер только вчера, занимаясь именно тем, чем занимаюсь теперь я. Его одежда и снаряжение напоминали мои. У него, как и у меня, были карьера, семья и мечта об Эвересте, к осуществлению которой он стремился. Он был точь-в-точь, как я. Потом я узнал, что это действительно было тело американского доктора Роланда Йервуда, 50 лет, погибшего 20 мая 2017 года. Так же, как я и мистер Кхош, он находился на Эвересте во время землетрясения в апреле 2015 года и вернулся на гору, чтобы предпринять еще одну попытку. Примечание автора. Умозрительно я понимал, что каждый год на Эвересте погибают люди. Но оказавшись на расстоянии вытянутой руки от тела другого альпиниста, я воспринял этот факт более реально, более по-человечески. Я думал, нельзя ли, не следует ли что-то сделать. Но поскольку его товарищи по команде или организовавшая восхождение компания, должно быть, уже забрали все его личные вещи, я не мог придумать ничего, чем мог бы помочь. Мы двинулись дальше, и я забормотал «Отче наш». Мои ноги казались тяжелыми, словно были сделаны из камня желтой полосы. Кинув взгляд на высотомер, я увидел, что мы дошли до уровня 8351 метр. Скоро мы доберемся до балкона и окажемся на полпути к вершине. Я огляделся. Луч моего фонаря заметался среди зазубренных валунов. Я наполовину ждал, что из темноты на меня выскочит и ринется нечто смертельно опасное. Я чувствовал себя смиренным муравьем, вторгшимся в край великанов.